В нашей последней беседе мы увидели, какую роль играет Бог Отец в обеспечении вечной безопасности верующего. Первое. Верховная цель Бога. Второе. Его беспредельная сила. Третье. Его безграничная любовь. И четвертое. Влияние, оказываемое на Отца молитвой Его Сына, Господа Иисуса Христа. Сегодня мы хотим продолжить беседу на эту тему и поговорить с вами о той роли, которую играет в вечном спасении Иисус Христос, Сын Божий. Четыре основания вечной безопасности верующего, связанные со Христом, Сыном Божьим, перечислены в послании к Римлянам 8:33-34. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Здесь мы находим Божий ответ и Божье подтверждение той роли, которую играет Сын Божий в Его плане спасения для того, чтобы гарантировать верующему Его судьбу вечности. Первый ответ – Христос умер – это акт, который обеспечивает полное спасение. Благодаря тому, что Господь Иисус Христос умер, Отец получил основание наделять праведностью всех, кто доверит свою жизнь Ему. Хотя Бог оставляет за собою право поправлять и наказывать своих детей, Он никогда не подвергает сомнению факт вечной судьбы верующего, заработанной Его Сыном, Господом Иисусом Христом, на Голгофском кресте. Необходимо либо признать факт вечной безопасности верующего, либо отвергнуть тот факт, что смерть Христа – достаточная плата за грехи человека. Бог, подтверждая роль Своего Сына в обеспечении нашего вечного спасения, пользуется различными словами и выражениями. Например, Он говорит, что Он послал Своего Сына на землю с тем, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Сам Господь Иисус Христос заявляет далее в Евангелии от Иоанна, 10:28, что благодаря Его смерти в жертву за наши грехи, все, принимающие Его как Спасителя, будут с Ним в вечности. Апостол Петр в своем первом послании, 1 главе, и в пятом стихе пишет о верующих следующее. «Силою Божьею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Благодаря тому, что Господь Иисус Христос умер за нас, Бог хранит нас, верующих, в Своей любящей и могучей руке сейчас и будет хранить нас вечно. Вторая причина, почему Его избранный народ будет жить с Ним вовеки, это воскресение Иисуса Христа, Его Сына. Павел писал, что верующий уже находится в сфере воскресения, потому что он является частицей воскресшего Господа Иисуса Христа. Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Колоссянам 2 глава, 12 стих. Духовное воскресение верующих, даже все еще живущих в этом мире, является реальностью, потому что они обладают вечной жизнью. И поскольку христианин отождествляется со Христом в Его воскресении, он также восседает на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2 глава, 6 стих. Бог нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Благодаря такому положению со Христом, верующие являются соучастниками с Ним во всем, что происходит на небе, даже находясь здесь, на земле. Павел далее говорит, что такое положение возможно для христианина, потому что христианин живет небесными, а не земными интересами. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе. Колоссянам 3 глава с 1 стиха по 4. Она никогда не зависит, эта жизнь, от заслуг верующего, но зависит от его отношения к Господу Иисусу Христу. В-третьих, верующий в Господа Иисуса Христа имеет безопасность в Господе на протяжении всей вечности, потому что Христос является его защитником, адвокатом перед Богом. Один из лучших текстов на эту тему мы находим в первом послании Иоанна во 2 главе 1 стихе. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Здесь речь идет о верующем, согрешившем после того, как он уверовал и получил спасение. И Писание очень ясно заявляет нам, что верующему открыт доступ к Богу через его Сына Иисуса Христа, если верующий раскаивается в своем грехе пред Богом Отцом. Христианин знает, что Бог простил ему его прошлые грехи, что он прощает ему его грехи настоящие, в которых он раскаивается, и что он простит ему также его будущие грехи, как говорит нам об этом Священное Писание. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Поэтому в вечности ни один грех, прошлый, настоящий или будущий, не может быть предъявлен верующему в качестве обвинения, так как сам Иисус Христос защищает дело верующего пред Богом Отцом. Иисус является ходатаем за народ Божий пред Божьим престолом постоянно. И Он никогда не дремлет, чтобы постоянно разрушать козни сатаны, который непрерывно ищет случая, чтобы обвинить верующего, указать Богу на его недостатки и его промахи. Писание называет сатану клеветником братьев наших, но Библия говорит нам о том, как Христос победил сатану своей смертью за нас. Таким образом, у нас есть на небе не только тот, кто отдал за нас свою жизнь, но и тот, кто жив на небе во веки веков, охраняя, оберегая нас на протяжении всей вечности. Давайте вернемся к стиху 34 из 8 главы послания к римлянам, где говорится о Христе, что Он и ходатайствует за нас. Будучи нашим защитником или адвокатом, Иисус в то же самое время молится за нас на небе. В Евангелии от Луки 22:32 сказано о том, что Петр нуждался в молитве. Иисус сказал ему: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Точно так же Христос молится за каждого из нас, верующих, чтобы не ослабела наша вера в Него, и чтобы она таким образом уберегла нас от искушения. Послание к Евреям 7:23-25 указывается на ходатайство Христа, которое вполне достаточно для того, чтобы полностью спасти и уберечь от гибели каждого, кто ему доверился. Это значит, что его ходатайство может всегда спасать. Иными словами, приходящий ко Христу обретает спасение навеки навсегда. В упомянутом выше тексте из послания к евреям говорится, что Христос, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за приходящих к Нему. Именно в этом, в молитве за нас, верующих, и заключается сегодня Его жизнь. Он может таким образом уделить все свое внимание нуждам каждого верующего. Он наш первосвященник, и когда мы приходим к Нему с молитвой во имя Его, мы присоединяем наш голос к Его ходатайству за нас и за весь Его народ во всем мире. И таким образом освобождается сила Божья, чтобы пролить благословение на Его народ, изберечь его, а также сделать этот избранный народ свидетелем Божьим в этом потерянном и погибающем мире. Все это возможно благодаря тому, что наш Господь Иисус Христос играет свою уникальную роль в деле нашего вечного спасения и сохранения. Аминь.